Глава шестая. Забрав пикап с покраски, я вернулся домой. Дед ждал меня, поэтому мы сели за стол, где я рассказал ему о том, что купил, и о своих дальнейших планах. Идея участвовать на теневых аренах ему по-прежнему не нравилась. Он снова пытался меня отговорить, но я стоял на своем. Деда я тоже понимал, ведь если об этом станет известно, то тень ляжет не только на меня, но и на него. В нашем обществе за такое ты становился нерукопожатным. Но и я не видел пока другого выхода. Всю свою прошлую жизнь я посвятил дрессировке тигров, потому что горел ареной и продолжаю гореть. Для меня в этом был смысл жизни. После ужина я поднялся к себе и взял в руки энциклопедию генерала. У меня тоже было несколько книг с описанием монстров, но я эти книги уже знал наизусть, и в них не было подробного описания теневика, так как он был мало изучен. В содержании я отыскал нужную главу и с радостью отметил, что в ней не три предложения, как обычно, а целых две страницы текста. Однако, углубившись в чтение, понял, что ничего нового не написано, кроме того, что теневики могут оставаться неподвижными, создавая иллюзию того, что никого нет, довольно долго. Некоторые неделю могли просидеть без движения и даже не дыша, чтобы не выдать себя. На арене такой навык точно не пригодится. Перед сном я проверил, закрыть ли амбар на замок. После смерти Булдера я строго-настрого наказал Мите каждый раз запирать дверь амбара. Я заглянул в щель между досок, но не увидел монстра. Оно и понятно, в полутьме его было нереально обнаружить. «Дмитрий Иванович, я его покормил и напоил. Правда, зайти побоялся, поэтому пришлось барана по частям через прутья просовывать». Послышался сзади голос Мити. Он прогуливался по двору с полканом на руках. «Хорошо. Молодец. Как щенок, освоился уже?» «Да, полкаша очень умный. Бегает за мной по пятам. Нина даже предлагает его в дом пустить, чтобы был совсем домашним». «А вот этого не надо. Это сторожевой пес, а не пудель. Пусть живет на улице, в конуре. Кстати, как у тебя отношения с Ниной?» Мы медленно направились в сторону дома. «Все хорошо. Она полкана молоком и бульоном поит. Вчера вместе ходили прогуляться с ним по лугу. Она уже не такая злая. Я же говорил, что она хорошая». Я не стал ничего отвечать. Главное, чтобы она не обижала Митю, который и так был сиротой и немного отставал в развитии. Погладив сонного щенка, я зашел в дом и поднялся к себе. Завтра был рабочий день, поэтому нужно было выспаться, чтобы не клевать носом перед начальником. Все-таки быть под постоянным наблюдением Августа Валерьяновича мне совсем не нравилось. Чувствовал себя школьником перед строгим учителем. Наутро я поехал в имперскую службу. О том, что произошло в Выборге, начальник уже знал, поэтому, как только я зашел в кабинет, на меня посыпались вопросы. «Почему ты вообще туда поехал? Что ты делал в Выборге?» «По личным делам», — уклончиво ответил я. «А как ты перекупщиков нашел?» «Подсказали». Снова не стал вдаваться в подробности. «А зачем ты один туда полез? Ты хоть понимаешь, что это опасно?» Август Валерьянович буравил меня сердитым взглядом. «Я просто проверил, и оказалось, что это правда. Ну не мог же я просто уехать!» Развел я руками. «У меня нет слов. Но благодарность тебе уже выписали». Недовольно пробурчал он и уткнулся в свои документы. Как оказалось, все эти дни под бдительным взглядом начальника Федя исправно выполнял мои обязанности и разгреб ту кипу бумаг, что накопилось. Поэтому сегодня я быстро зарегистрировал новые сделки и пошел на обед. Ехать домой не хотелось, поэтому решил прогуляться. Сам того не осознавая, ноги привели меня к медицинскому училищу, в котором училась Таисия. Когда поднялся на высокое крыльцо старинного здания, услышал, как внутри прозвенел звонок, и студенты хлынули на улицу. «Тая!» — крикнул я, когда она вместе с подругой Галей пронеслась мимо меня. Девушка остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Дима, здравствуйте! Что вы здесь делаете?» — обрадовалась она. «Проходил мимо, решил заглянуть», — соврал я. А пойдемте с нами в столовую. Здесь недалеко. Там дешевле всего можно пообедать», — предложила она и указала на двухэтажное деревянное здание, покрытое облупившейся синей краской. «Хорошая идея. Я тоже еще не обедал». Мы зашли в столовую, и я невольно задержал дыхание. Пахло горелым маслом, чем-то кислым, вроде перебродившей браги, и хлоркой. Убойная смесь запахов, от которой точно не просыпался аппетит. Судя по длинной очереди к раздаточному столу, было понятно, что многие студенты предпочитали столоваться здесь. Я же не хотел даже сидеть в этом месте, не то что есть, поэтому предложил. «Пойдемте в другое место. Обед закончится, пока мы здесь стоим». Девушки переглянулись, и Тая ответила. «В столовой училища тоже много народу, поэтому больше некуда идти». «Здесь же Аленушка через дорогу. Пойдемте туда». «Но это же ресторан», — пояснила Галя. «Мы там только чай с булкой сможем съесть». «Я вас угощаю, поэтому не волнуйтесь о деньгах». Девушки снова настороженно переглянулись, я же продолжил их уговаривать, чтобы быстрее покинуть это место, пока весь не пропах тошнотворной вонью. «Там очень вкусно и все свежеприготовленное. Мы там точно не отравимся». Между тем на кухне что-то громыхнуло и послышалась злобная матерная ругань. «Хорошо, пойдемте отсюда», — согласилась Тая. В Аленушке было многолюдно, так как время обеденное. Я заказал густой мясной борщ и запеченную рыбу. Девушки же взяли по куриному супу и салату из капусты. Это были самые дешевые позиции во всем меню. Я попытался уговорить их взять что-нибудь еще, но они отказались. Видимо, боялись, что я не выполню обещание, и им придется самим платить. «Я даже не знала, что здесь так красиво», — прошептала Таисия, рассматривая лепнину на потолке и хрустальные люстры. «Когда проходила мимо, то всегда пыталась представить себе, как все устроено внутри. А ты видела зеркала на входе в позолоченной раме? Будто во дворец императора попали», — улыбнулась Галя. Я хотел сказать, что было бы неплохо чаще видеться, но тут услышал голос. «Дима, а чего ты без нас?» Обернувшись, увидел Илью с Мишей. Парни поздоровались с девушками и тут же подтащили себе стулья и сели за стол вместе с нами. «Мне стало скучно, поэтому подъехал за Мишей и позвал его на обед. Видели бы вы, как прожег меня взглядом его отец. Я даже удивился, что на мне дыры не осталось», — усмехнулся Илья. «А что ты хотел?» — хмыкнул Миша и повернулся ко мне. Он встал под нашими окнами и начал сигналить. Всех работников переполошил. «Конечно, отец рассердился. А как иначе? Тем более у нас было собрание». «М-да. И о чем же вы говорили на вашем собрании?» — равнодушно спросил Илья, не спуская взгляда со смутившейся Гали. «Хотим в следующем году заняться фасолью». Он потянулся к корзинке с хлебом и начал намазывать батон сливочным маслом. «Вы же консервы выпускаете. Какая еще фасоль?» «Не понял я». «Ну так мы будем консервированную фасоль выпускать. С томатом, с овощами, в остром соусе», — принялся перечислять он. «Также хотим попробовать пюре из фасоли сделать. Короче, планы грандиозные. Работать много придется». «А откуда вы столько фасоли возьмете?» «Надо уже начинать искать поставщиков, чтобы следующий урожай сразу к нам пришел». «Погоди, погоди. Не ищи пока никого. Мои старики как раз обсуждали, что на землях сажать. Я сегодня этот вопрос с дедом обсужу, а потом подъеду к тебе», — заверил я, чувствуя возможный заработок. «Хорошо, поговори. Так даже лучше. Не надо будет на логистику тратиться». Илья предложил прогуляться нам всем вместе сегодня вечером. Но девушки отказались, так как их ждали дети в сиротском доме. Я тоже намеревался провести тренировку со своим бойцом. Только Миша был согласен. В приятной компании я даже не заметил, как пролетело время, поэтому с обеда пришел на полчаса позже. Как только я поднялся на свой этаж, из кабинета вышел Федя и, увидев меня, воскликнул. «Явился, не запылился! Тебя здесь ждут, между прочим!» Он недовольно покачал головой и упер руки в бока. С трудом сдержавшись, чтобы не спустить его с лестницы, я прошел мимо, грубо задев плечом, на что он сразу же возмущенно забубнил, но я не обратил на него внимания, так как в кабинете снова были посторонние люди, которые внимательно уставились на меня. «Господа, этот молодой человек и есть Державин Дмитрий Иванович», — представил меня начальник после того, как недовольно взглянул на меня. Трое мужчин и одна женщина, одетые в строгие синие костюмы имперской службы, поднялись со стульев и приблизились ко мне. Один из посетителей, высокий седовласый мужчина с небольшими проницательными глазами, протянул мне руку и произнес: «Очень приятно познакомиться, Дмитрий Иванович. Я руководитель Выборгского отделения имперской службы. Меня зовут Федор Бояринов». Я пожал ему руку и вопросительно уставился. Что им от меня могло понадобиться? Неужели узнали о том, что я теневика украл? Неприятно засосало под ложечкой. «Мы были в Петербурге и решили заехать и лично поблагодарить за оказанную помощь. Нам докладывали, что на нашей земле объявились перекупщики, поэтому уже в течение недели мы их искали, но так и не нашли. А тут вы нам сделали такой подарок». Остальные тоже поблагодарили, а у меня отлегло на сердце. Я уже хотел уточнить, будет ли какое-нибудь денежное вознаграждение, но Бояринов продолжил. «Наши менталисты вытащили из них все, что только можно. И в воспоминании обоих преступников мы видели одного монстра, которого не оказалось в клетке. Это теневик. Вы что-нибудь знаете о нем? Видели?» Я сделал вид, что задумался, на самом же деле старался не выдать себя. Вдруг среди них есть люди, которые читают по мимике и жестам. «Теневика не припомню, но я не заглядывал в клетки, поэтому не могу сказать, кто там был. К тому же, кроме тех двоих, были еще покупатели, которые могли вернуться после того, как я уехал». Выкрутился я. «Да, вы правы. Менталист увидел их лица, но имена нам до сих пор неизвестны», — подтвердил Бояринов. «Насчет теневика еще хотел добавить, что его клетка была открыта. Мы боимся, что он просто смог как-то сбежать и теперь сидит в наших лесах. Мы запретили на месяц посещение лесов. Сейчас там работают кинологи с собаками. Вдруг выйдем на след». «Правильное решение. Безопасность превыше всего», — с серьезным видом кивнул я. «Кстати, что насчет Самохина?» «Его дело в полиции. Пусть сами разбираются. К тому же, как выяснилось, он сын главы вашего города, который уже поднял все свои связи, чтобы вызволить его. Судя по тому, сколько газетчиков пасется у здания управления полиции, от наказания он не уйдет. По всей видимости, это дело сделают образцово-показательным, чтобы вся империя узнала о неподкупности полиции и судей». «Ему уже предъявили обвинение?» «Да, он пойдет по двум статьям. Попытка купить незарегистрированного монстра и нападение на представителя имперской службы при исполнении». «Сколько ему за это грозит?» — уточнил я. «Думаю, за попытку купить монстра он отделается штрафом. А вот за нападение на вас, Дмитрий Иванович, предусмотрен реальный срок от 2 до 7 лет. Но это уже как суд решит». Мы попрощались, и представители Выборгского отделения направились к выходу. Федя стоял в дверях и с досадой смотрел им вслед. Видимо, он надеялся, что у меня будут проблемы, но его надежды не оправдались. «И как вам это удается?» — задумчиво проговорил начальник. «Что именно?» — я опустился на свое место. «Встречаться с такими опасными людьми и выходить победителем?» «Не знаю. Скорее всего, врожденное». Пожал я плечами и усмехнулся. «Врожденный оперативник. Кстати, у нас еще не появилась вакансия оперативника». «Нет, но можете быть уверены. Я обязательно вас туда переведу. Все-таки у Феди лучше получается работать с документацией». Федя, который все это время стоял в дверях и подслушивал наш разговор, что-то пробурчал под нос и торопливо направился к своему кабинету. После работы я сразу же поехал домой. Дед уже сгорал от нетерпения увидеть, как сработает артефакт «Дикобраз». «Не думаю, что так легко будет научить его пользоваться тем, чего у него отродясь не было. С сомнением покачал я головой. Мы стояли у раскрытой двери амбара. «У ночи все получится. Ты только глянь, какие у него умные глаза. Или у нее. Как вообще определить, кто перед нами?» «Сам не знаю». Пожал я плечами. Я решил сначала пройтись по стандартной тренировке, чтобы он в точности выполнял все мои распоряжения. Стоял смирно, рычал, вставал на задние лапы, бил хвостом и тому подобное. Только после того, как он вошел во вкус и уже сам с нетерпением ждал приказа, я вытащил из кармана коробочку и достал артефакт. Он крепился к коже монстра с помощью специального липкого слоя. Я присел рядом с теневиком и приклеил артефакт возле пульсара. Монстр недовольно пробурчал, видимо, опасаясь того, что я вновь причиню ему боль. Но я приклеил и тут же отошел, чтобы ночь успокоился. «Теперь надо заставить тебя обороняться, чтобы артефакт сработал». Тихо проговорил и задумался. «Сам нападать на монстра я не могу. Он запомнит это и перестанет доверять. Если попрошу Митю или деда, то боец их начнет считать врагами и нападет при первой удобной возможности». «Шолох!» — обрадовался я догадке и двинулся к генералу, надеясь, что и в этот раз он не откажет потренировать моего бойца. Ворошилов сидел на террасе и вырезал что-то из куска дерева. Увидев меня в воротах, он махнул рукой. «Дима, заходи!» «Здравствуйте! Чем заняты?» Я подошел и кивнул на кучу щепок и стружек у его ног. «Да вот, игрушку хочу внуку смастерить. Сначала хотел монстра сделать, а потом подумал и решил, что для трехлетки и зайца будет достаточно. А ты чего, бойца готовишь?» «Да, поэтому и пришел. Может, устроим тренировочный бой? Хочу проверить артефакт». «Что за артефакт?» — заинтересовался Ворошилов. «Защитный, ничего опасного», — махнул я рукой. «Ну, если так, то я согласен. А то он еще от сражения с Громом не отошел». Генерал покачал головой и тяжело вздохнул. «Гриша победил», — догадался я. «Да, хорошо хоть серьезных ран не нанес, и на том спасибо». «С Гришей трудно тягаться, он всерьез занимается боями. Каждый год на соревнования ездит. В каких-то региональных даже победил. Теперь вот к всероссийским готовится». «Я это знаю, поэтому ему не обидно проигрывать. Когда хочешь провести бой?» «Прямо сейчас». Я выжидающе посмотрел на пожилого вояку. Он что-то прикинул в уме, отложил недоделанного зайца и, встряхнув сор с колен, поднялся и кивнул. «Приводи, а я пошел за Шолохом».